Яценко продолжал на него смотреть, вытаращив глаза. «Позвольте, ваше превосходительство», — сказал он, — «можно думать что угодно о наших революционерах, я и сам не грешу к ним симпатиями, но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтобы завладеть его состоянием?» «Ваше подозрение совершенно неправдоподобно», — сказал он решительно. «Я, напротив, думаю, что оно вполне правдоподобно», — холодно ответил Федосеев, — «и позволю себе добавить, что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше или даже чем мнение всей нашей либеральной интеллигенции. Как-никак я посвятил этому делу всю свою жизнь». «Вы спрашиваете, когда же революционеры делали такие вещи?» «Я отвечаю. За ними значатся гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве Шмидта? Известны ли вам дела террористов в Польше? О кровавой субботе не слышали? Об экспроприации на Эреванской площади? О Лбовской организации? Я вам вкратце напомню». Он заговорил, входя в подробности зверств, убийств, грабежей. Яценко смотрел на него сначала с недоумением, потом с некоторой тревогой. «А Горинович, которого облил серной кислотой один из их самых уважаемых иконописных вождей? А анархист-террорист Шпиндлер, прежде обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных изданиях? А тот, как его, что переоделся в офицерскую форму и оскорбил действием германского консула? Нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с извинениями генерал-губернатор, которого они по дороге собирались убить? А кишиневская группа мстителей? А дондонгенские лесные братья? А московская свободная коммуна, не помните? Разрешите напомнить». Обычно холодный и бесстрастный Федосеев говорил возбужденно, увлекаясь все больше, точно этот счет чужих преступлений, это мрачное свидетельство жестокости людей, с которыми он вел борьбу, доставляли ему наслаждение. Он все валил в одну кучу, и подонки революции, и ее вожди, все точно были для него равны. А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые за компанию с министрами и генералами убивают с ангельски невинным мученическим видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей, что затем нисколько им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик. Всегда ведь можно найти хорошие успокоительные изречения. Лес рубят, щепки летят. Любовь к ближнему, любовь к дальнему, правда? Они и в Евангелии находят изречение в пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из Священного Писания. Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу, но сами насчет партийной кассы живут, и недурно живут. Грабят и убивают одних богачей, а деньги берут у других. Дураков у нас, слава богу, всегда было достаточно. Двойная бухгалтерия — очень облегчающая и облагораживающая профессию. Из убийств дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, не ученых, ни в чем не повинных людей перебили, как кроликов. Да что говорить! Нет такой гнусности, перед которой остановились бы эти люди. Они нас называют опричниками. Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы. Да еще, в отличие от нас, на словах так и дышат человеколюбием. Дай им власть, и перед их опричниной, не то что наша, а та, опричнина царя Ивана Васильевича, окажется стыдливой забавой. Яценко слушал его со странным чувством, в котором к беспокойству и недоверию примешивалось нечто похожее на сочувствие. Этого Николай Петрович потом не мог себе объяснить. Многое из того, о чем говорил Федосеев, было совершенно неизвестно следователю. Кое-что он знал и смутно вспоминал по газетам. Яценко понимал односторонность нападок Федосьева.